тьмы низких истин. Нет низких истин и высоких обманов, есть только низкие обманы и высокие истины. Еще одно. Истины не ходят тьмами. Тьма тьмущая, тьму таракань и так далее. Только обманы. Возвращаясь к миру фактов. Оговорка и важная. Говорят, что сейчас изданы 3 тома Пугачевского архива, из которых Пугачев встает совсем иным, чем в истории пугачевского бунта, а именно, без всякой низости, мужичьим царем и так далее. Но дело для нас в данном случае не в Пугачеве, а в Пушкине. Иных материалов, кроме дворянских, пристрастных, не знавшим и этим дворянским, поверившим. Как Пушкин, по имеющимся данным, Пугачева видел. И сличаю я только пушкинского Пугачева с пушкинским. Если же паче чаяния Пугачев на самом деле встает мечтанным, мужичьим царем, великодушным, справедливым, смелым, что ж значит Пушкин еще раз прав и один только и прав? Значит, прав был, унижающим показанием в глубине своего существа, не поверив, только очами им поверив, не душой. Как ни обернись, прав. Был Пугачев низкий и малодушный злодей, Пушкин прав, давая его высоким и бесстрашным, ибо тьмы низких истин нам дороже. Был Пугачев великодушный и бесстрашный мужичий царь, Пушкин опять прав его таким, а не архивным, дав. Н.Б. Пушкин архив опроверг не словом, а делом. Но повторяю, дело для нас не в Пугачеве, каков он был или не был, а в Пушкине. Каков он был. Был Пушкин поэтом, и нигде он им не был с такой силой, как в классической прозе «Капитанской дочки». Ванв, 1937 год.